Дэн вновь открыл ларец, вытащил монеты и обследовал каждую. Вроде просто металл. И в ларце не видно никаких скрытых ниш. И все же... Дэн отбросил ларец на песок и свистнул. «Бобик, иди сюда!» Собака бегала возле лодки и на зов не спешила. Пришлось потратить пару минут, прежде чем она соизволила подойти. «Ну-ка, держи, приятель!» Дэн повесил медальон на шею собаки. «Давай на лодку! На перегонки!» Глядя, как геймер бежит к лодке, а следом за ним в припрыжку собака, распорядитель хмыкнул. «Он как будто знает все условия!» «Но это невозможно!» — подал голос ассистент. «Да, невозможно. Я ведь говорю, как будто этот парень обходит уже третье препятствие и экономит почти сутки времени. Такого раньше не бывало. Если он и остальные предметы так же быстро найдет... Но те укрыты хитро. Талисман тоже был укрыт хитро. Готовьте дублеров. Геймер не станет задерживаться в поселке. Что с изменением сценария?» «Готово», — отозвался руководитель группы сценаристов. «Нужно задержать его на час в поселке или в поле и перенаправить в другой полигон. Там все готово». «Сделаем. Резервный вариант и дополнительные задания предусмотрены правилами». Нападение произошло в тот момент, когда Дэн уже выехал из поселка и был на полпути к роще, которая, кстати, здорово прибавила в размерах за ночь. Дэн еще удивлялся возможностям техники корпорации и успехом в области изменения ландшафтов. Крики, свист, топот лошадей он услышал сразу. Развернулся вместе с конем, готовый к драке. Но нападали не на него. Десяток всадников вымахнули из-за песчаного холма и летели к поселку. В лучах солнца блестели клинки сабель, мечей, наконечники копий. Первое желание — дать дёру. Он бы так и сделал. Нечего лезть в чужие разборки. Однако через секунду опомнился. Здесь любые события происходят не просто так, а по сценарию. Раз нападение произошло на его глазах, значит, это важно для него. Вроде теста. Уедет или поможет. И в зависимости от этого... Организаторы слегка переоценили мои способности. 10 человек в открытом бою на ровной площадке. Случайные удары — все. Дав всадникам залететь в поселок, Дэн пришпорил коня и погнал обратно, на ходу прикидывая план действий. «Если все впустую и приза не будет, сам сожгу поселок». У оврага, за деревней, на них налетели разбойники. Как потом утверждал док, деревенские жители, промышляющие грабежом. Сперва, мол, приветливо встречают, поят, кормят, расспрашивают, а потом, если чуют поживу, нападают. Так или нет, проверять не стали. И док не настаивал. Во время схватки с перекошенным лицом рубил направо и налево. Основной удар принял на себя Глеб. Ник прикрывал Кэт, которая подшибала бандитов из лука. Так или иначе, но отбились. Разбойников было всего 7. Вооружение и доспехи не ахти. Засаду толком организовать не сумели, преимущество внезапности не использовали. Правда, напакостили, убили 2 лошадей и мага. Да легко ранили дока. С порезом ноги тот разобрался сам. Лошадей бросили. Их, конечно, не убили по-настоящему, парализовали. Когда геймеры покинут место, животных уведут. Мага похоронили. О том, что ночью актера-человека подменили кибермоделью, команда знала. Процесс, хотя и постарались сделать незаметным, все же опытный глаз отметил процедуру. Подавать вида не стали. Игра есть игра. Кэт тревожилась, что теперь их будут преследовать всякие чудища, раз мага нет. Но Ник успокоил. Смерть не входит в понятие «разлучили». А убийство было опасным только в лесу. И потом, любая кара падет на головы разбойников. Они поспешили к оазису Доны. Карта показывала расстояние в 27 километров, фактически около 10. Охотники шли по огромной дуге. «Минуем степь, деревушку и ущелье Бекесона», — рассматривал Ник карту. «Что за ущелье?» «Обычное. Щель длиной 700 метров и шириной около 200. Дорога одна, по узкой тропе у скалы. Жители деревни обычно помогают путникам, дают проводников. Но если не заплатить за переход, могут напакостить. Места знают отменно, заведут в ловушку или устроят засаду». «Паршиво. Отдадим деньги». «Да. Однако меры предосторожности примем. Нам и осталось только ущелье пройти. А там уже оазис». Деревушка возле ущелья оказалась совсем маленькой. 6-7 дворов. Полсотни жителей. Строения старые, ветхие. Люди одеты бедно. Поля маленькие, огородов почти нет. Лес далеко. Видимо, живут в основном ущельем. Переводят караваны, обозы, отряды. Все это не очень понравилось игрокам. А еще больше не понравился вид старосты деревни. Бегающий взгляд, угодливая улыбка, жадные глаза. И другие жители смотрели неласково. А когда в проводники дали кибера, это заметили сразу, стало ясно, беды не миновать. Засада ждала на полпути за грудой камней. 6 здоровых орков перерезали путь и потребовали отдать все. Лошадей, оружие, деньги, одежду. Прямое столкновение с 6 сильными противниками в ослабленном составе грозило потерями, а бой неизбежен. Ник лихорадочно искал выход, а он точно есть, и понимал, совсем не обязательно, что они должны пройти, могут и проиграть. И опять выручил Глеб. Он оценивал ситуацию несколько иначе, чем остальные. Опыт как ни крути. Схватив проводника, путавшегося под ногами, перерезал ему глотку и швырнул под ноги главарю орков. «Вот наша жертва богам ущелья», — объявил он. Потом положил на камень свой дротик. «А это дар лично тебе». Это был выход из привычных рамок. Орк на миг замер, просчитывая ситуацию и возможные реакции на поведение игрока, и упустил момент атаки. 2 кинжала вмиг оказались в руках Глеба, и он немедленно пустил их в дело, крича во всю глотку: «Тыл держите!» На узкой тропинке, зажатой между камнями и обрывом, двоим толком не разойтись. И орки не смогли напасть на Глеба все сразу, так что тот резал их поодиночке. Бандиты, перенеся внимание на Глеба, упустили из вида остальных, за что и поплатились. Ник, вооруженный арбалетом, снял одного, Док сумел ранить и добить второго, Кэт из лука подстрелила третьего, остальных прикончил Глеб. Схватка, хоть и вышла короткой, но отняла много сил и нервов. Ведь никто не гарантировал победы. Запросто могли лечь. Помог нестандартный ход и фактор внезапности. «Ноги в руки и ходу!» — скомандовал Ник. «Дойдем. Немного осталось». «Если никого больше не будет. Посмотрим». Но уйти так легко не удалось. Видимо, боги ущелья хотели еще жертвы. И устроили завал. Пришлось потратить еще около 3 часов, чтобы разобрать камни. После чего шли очень медленно, поглядывая наверх и следя за обрывом. Мало ли что оттуда может вылететь. Еще через час они вошли в рощу, за которой и был оазис. Темп упал еще больше, темнело. Игроки ждали подвоха на последних километрах. Однако обошлось. Этап «Охотники Тага» закончили на 6 часов раньше срока. Отчет об игре и анализ действий геймера составлялся ассистентом, который и вел данного игрока. Приложением к отчету была видеозапись игры с выделением особо интересных эпизодов. Привычная работа давно приучила сотрудников излагать все подробности коротко и емко, причем не упуская деталей. Таланту и литературному умению ассистентов могли позавидовать многие писатели. При нападении на поселок по варианту 1 геймер правильно просчитал ситуацию, поняв, что его участие предусмотрено сценарием. Обращает на себя внимание скорость, с какой он принял решение, а также выбранный им вариант действий. Ассистент включил воспроизведение записи данного эпизода и, глядя на экран, продолжил диктовку. Зайдя в тыл атакующему отряду, он убил последнего разбойника, накинул на себя его плащ и присоединился к всадникам. В суматохе боя, когда отряд уже вошел в поселок, произошедшего никто не заметил, и геймер начал вырезать всадников по одному. Атакующие разбились на несколько мелких групп, облегчив работу геймеру. На экране игрок, действуя с поразительной скоростью и ловкостью, снимал разбойников с коней одного за другим. Никто не успевал среагировать на внезапное нападение. Из 12 разбойников он убил 10, еще 2 уложили жители поселка. Стоит отметить, что геймера обнаружили в самом конце, когда он напал на главаря банды. Главарь действительно заметил неладное, но только тогда, когда сабля геймера была занесена для удара. И все, что главарь успел сделать, это вскинуть для защиты меч, совершенно не туда, откуда упал клинок сабли. Спася поселок от уничтожения, геймер получил возможность узнать о местонахождении 2 предмета. Староста поселка в знак благодарности рассказал об этом. Ассистент прервал диктовку и прибавил звук записи. На экране геймер, поблагодарив старосту за подсказку, криво улыбнулся и сказал: «Бывает за добро, и добром платят. Вот и не верь в сказки». Смысл фразы не уловили ни староста, ни ассистент. Но это было неважно. В качестве дополнения хочу отметить отличную выучку геймера. Скорость принятия решений в сложной ситуации, умение владеть собой, хладнокровие в бою и чувство меры. В совокупности с прежними достижениями это говорит о немалом опыте, причем не только игровом. Особо обращает на себя внимание тот факт, что геймеры зачастую действуют нестандартно, иногда на грани фола, однако напрямую правил игры не нарушают. Дав характеристику игроку, ассистент коротко упомянул о показателях киберморделей. На данном этапе, возможно, имеет смысл увеличить вариативность действий киберморделей и внести в программу базовые знания по тактике. Эпизод описан. Ассистент закрыл файл, заархивировал его и разместил в папке 1.64, геймер номер 231, эпизод «Атака поселка». Результат положительный. Впереди его ждали опись и анализ эпизодов, обнаружение второго предмета, бой у моста, захват третьего предмета и возвращение. Следовало поспешить, ибо игры геймеров, прошедших в следующий этап, рассматривались в первую очередь, и данные по ним должны быть представлены руководству не позднее, чем через 3 часа после окончания игры. Геймер с порядковым номером 231 закончил этап на 18 часов раньше срока, так что ассистент работал ночью.